Прочитаем послание Колоссянам, первую главу с 9 по 12 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Приступая к этой части послания апостола Павла Колоссянам, важно помнить некоторые существенные принципы, лежащие в основе этих слов. Апостол Павел разделяет с нами главное содержание его молитвы о верующих. Будем помнить, он никогда не встречался с ними. Они не были приведены ко Христу через служение апостола Павла. Они, как ефесяне и филиппийцы, были плодом труда другого верного человека. Но это не удерживало апостола Павла от молитвы о них. Он услышал о их вере, любви и надежде, как результате благой вести, и он знал, что они были новыми членами тела Христова. Апостол Павел не желал тратить времени, расспрашивая о их расовом происхождении, цвете их кожи, их социальном, политическом или интеллектуальном прошлом. Они любили Господа Иисуса. Это все, что ему нужно было знать. Потому что они любили Христа и разделяли его жизнь, апостол Павел был готов молиться о них и передать им все, что он знал о славном Христе. Этим он задал тон для всех последователей Господа. Нам не нужно обязательно знать один другого лицом к лицу. Как дети Божии, через нашего Господа Иисуса Христа, мы любим друг друга и молимся друг о друге. Позвольте мне уверить вас в этом. Так как мы услышали о вашей вере и вашей любви и вашей надежде, мы действительно молимся о вас и с Божьей помощью будем продолжать это делать. Мы не только молимся о людях, когда они в трудностях. Естественно, когда мы слышим, что дитя Божие отступило от веры, восстало против Слова Божия и живет по обычаю мира сего, мы обязаны молиться о нем. Но когда мы получаем хорошую весть о верующем, что он исполнен веры, любви и надежды, мы верим, что он будет особенно употреблен Господом. Мы молимся о нем. Такой человек будет иметь специальное служение. Такой человек принесет много плода, поэтому мы молимся, чтобы он был кротким и продолжать жить для Бога. Еще одно заметим о молитве апостола Павла. Он имел особое чувство первенства. Часто, когда мы молимся друг о друге, мы очень озабочены о физической стороне. Мы молимся о здоровье, о снабжении пищей и одеждой и о безопасности. Да, Господь любит нас и заботится о нашем благосостоянии. В этой и другой записанной молитве апостол Павел придает значение другому. Для него духовное состояние верующих гораздо важнее, чем физическое. Какая польза для верующего, если он имеет здоровье, богатство, жизнь, свободу и удобство, а не живет для Господа? С другой стороны, если верующий знает Бога и с радостью покорился Ему, все, что принесет грядущий день, он будет в состоянии перенести в силе Божией. Так апостол Павел молится, и хотя его слова сливаются в чудный, непрерывный поток, мы все же можем обнаружить 4 важных просьбы. Вот они. Он молится, во-первых, чтобы они исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Во-вторых, чтобы они поступали достойно Бога. В-третьих, чтобы они укреплялись всякою силою. В-четвертых, чтобы благодарили Отца. Теперь посмотрим на эти 4 просьбы и постараемся получить 2 важных урока. Первый. Как мы должны молиться о других? Второй. какими Бог желает, чтобы все верующие были. В первой просьбе апостол Павел молится, чтобы они исполнились познанием его воли. Немногие слова, употребленные апостолом Павлом, очень важные. Рассмотрим их. Познание. Джоучители хвалились специальным познанием, которым они претендовали, некоторые из них обладали. Апостол Павел молился о колоссянах, чтобы они все могли иметь сверхъестественное познание воли Божьей. Это сверхъестественное познание не относилось к миру материи, науки и техники, оно относилось к Богу. Он молился, чтобы все верующие истинно знали Бога и Его волю, и что Бог творит в мире. Исполнились. Это познание будет как река, которая постоянно наполняет русло, исполняя его и оставляя полным, никогда не высыхая. Мудрость. Это относится к высочайшему достижению ума человека, когда он знает основные принципы. Вместо того, чтобы замечать факты и фигуры, он обнаруживает симметрию в них. Это самое лучшее и высшее познание. Разумение. Что означает быть способным употреблять мудрость, о которой мы упоминали? Это означает сосредоточить всю мудрость и применить ее в деталях повседневной жизни. Духовном. Это слово, которое движет все в новый мир. Апостол Павел не молится, чтобы церковь была наполнена великими мыслящими людьми, способными обнаруживать существенные принципы относительно Вселенной и умевшие применить эти принципы для труда, как человек научился использовать принципы электричества и употребить их в труд на земле. Он молился, чтобы верующие могли постоянно исполняться сверхъестественным познанием воли Божией для них, и чтобы они не только через мудрость познали, как Бог действует среди людей для их спасения, но чтобы они получили духовное разумение, как применять эти великие истины в своей личной жизни. Так и мы молимся о вас. Мы просим Бога, чтобы Он открывал Себя вам изо дня в день, чтобы вы могли полнее познать Его волю и научиться радоваться, исполняя повседневно Его волю в мире. Во второй просьбе апостол Павел молится, чтобы они поступали достойно Бога. Предлагая эту просьбу, апостол Павел опять показывает, что Бог заботится о нашей жизни в этом мире. Христианство – это Христос, живущий в человеке. Это не только хорошее поведение, соблюдение закона и моральная честность. Когда апостол Павел услышал о вере колоссян в Господа Иисуса, он знал, что это означало, что Христос дал им новую жизнь. Теперь он молится о них, чтобы они жили этой жизнью. Первое. Это жизнь, которой они должны жить, последовательно образцу, положенному самим Христом. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Второе. Эта жизнь всегда будет угодна Богу. Третье. Эта жизнь принесет плод, что будет доказательством ее происхождения. В 15 главе Иоанна Господь Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает мне, и я в нем, тот принесет много плода». Видите, это не человек, который претендует, что он имеет веру, является обязательно истинным христианином. Но когда вы видите человека, который верует и поступает так, чтобы угодить Богу, и его жизнь приносит плод, вы можете прославлять Бога за этого человека. И плод? Что есть плод? Не обязательно занятность активностью, обращенной на нас внимание, но скорее христианские добродетели, которые упоминает апостол Павел в послании Галатам в 5 главе с 22 по 23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Четвертое. Эта жизнь ведет к увеличению познания Бога. Чем больше живем этой жизнью, тем больше мы будем жить с Богом. Чем ближе мы живем с Богом, тем больше мы будем знать Его. И эта жизнь будет продолжаться вечно. Бог сколько имеет открыть о себе нам? Живете ли вы с Ним? Апостол Павел молится о колоссянах, чтобы они могли жить. Будем и мы молиться друг о друге, подобно этому. Аминь.